Глава 21. Четыре схемы духа. Лин Юиши, облаченная в длинную изумрудную юбку, до этого выглядевшая безжизненной, подошла к входу в пещеру, и ее красивые глаза ярко заискрились, а губы изогнулись в загадочной улыбке. «Я принесла тебе поесть. Наполни свой желудок, а поговорим мы позже», улыбаясь Цинле. Она доставала еду из корзины. «Успокойся, а я пока подготовлю горячую воду. Как закончишь, приходи». И она неторопливо пошла в уборную. Цинле потер подбородок, его взгляд стал странным. Он догадался, что она узнала о нем из разговоров Лин Чинжи и пришла лишь для того, чтобы на него посмотреть. Это было правдой. Лин Юиши постепенно стала замечать его необычность. Слушая Лин Чинжи и его брата, она начала чувствовать, что Цинле нарочно ведет себя как дурак, и решила проверить, так ли это. Будучи более интимной с Цинле, она хотела увидеть, нет ли в нем ничего подозрительного. Некоторое время спустя Цинле доел последний кусок пищи и посмотрел в сторону уборной. Горько улыбнувшись, он заставил себя встать с места. По правде говоря, он не боялся того, что общественность узнает некоторые его секреты. Но он не хотел, чтобы семейство Лин слишком много узнало о нем. Сейчас его никто не беспокоил, и он мог сосредоточиться на самосовершенствовании. Но делать вид, судя по нынешней ситуации, было все труднее и труднее. Уже несколько человек из семьи Лин почуяли неладное, и даже Лин Юиши пришла, чтоб развеять сомнения. Он понимал, что больше не может скрывать от нее правду. «Как же хорошо, что я могу свободно впадать в состояние спокойствия, иначе бы не оставил без внимания сегодняшнее зрелище», — подумал Цинле. Придав лицу отсутствующее выражение, он прошел в уборную. Каменная комната была наполнена паром, а очаровательная Лин Юиши с нежной улыбкой на элегантном лице стояла возле большой деревянной бочки. Она закатала рукава, показывая белые, как снег, руки, и среди тонкой завесы пара она казалась невероятно красивой и привлекательной. Схватив полотенце, она поманила Цинле. «Горячая вода готова. Заходи и снимай одежду». Цинле понял, что столкнулся со страшным врагом. Не дожидаясь, пока Лин Юиши протянет ему руку, он взял инициативу на себя и снял рубашку. Сопровождаемый взглядом этих прекрасных глаз, он снял длинные штаны и, наконец, остался только в нижнем белье. Глаза Лин Юиши мягко сияли, сердце дрожало, а губы изогнулись изящной дугой, когда она смотрела на обнаженное тело Цинле. Едва покраснев, она тихо вскрикнула. «В одежде ты выглядишь худым, но без нее ты и в самом деле очень мускулистый. У тебя прекрасное тело». Поскольку Цинле напряженно тренировался в течение многих лет, он был худым и изможденным. Однако он не мог прятать мышечный корпус, который создал. Каждую мышцу на его теле легко было разглядеть, и они идеально располагались на его теле. Они в совершенном равновесии отображали силу, скорость и выносливость его тела. Если бы мышцы были меньше, то он не казался бы сильным. Если бы были чуть больше, то было бы видно только скорость. Лин Юиши часто выступала на арене боевых искусств в качестве наблюдателя и видела бесчисленное количество полуголых мужчин. Сравнив их с Цинле, она почувствовала, что его тело хорошо подходит для сражений, хотя не могла понять, почему именно. Она просто видела, что его тело хорошо сбалансировано и скоординировано, а также успокаивала взгляд. Пока она размышляла, Цинле прошел по каменной лестнице и громко приземлился в бочку. Он сразу же успокоился душой, а Лин Юиши не замечала ничего подозрительного. «Почему ты не разделся полностью? Ты смущаешься?» — надулась Лин Юиши. Сказав это, она тоже почувствовала себя неловко. Она подошла, держа в руках полотенце, и стала наблюдать за спиной Цинле. «Позволь мне помочь», — сказала она, стиснув зубы и пытаясь не выдать свое волнение. Она окунула полотенце в воду и стала мыть спину Цинле. Каждое мгновение ее мягкие ладони и тонкие пальцы вступали в непосредственный контакт с его спиной. Даже в таком состоянии Цинле был взволнован до глубины души. Протерев его спину, она подошла к нему. Даже через тонкую завесу пара было видно, что ее щеки покраснели, а глаза ужасающе сверкают. Хотя Цинле все еще был в состоянии безмятежного спокойствия, его тело начало подчиняться низменным инстинктам. Он видел, как странно вздулись его штаны. Так как нижняя часть его тела была полностью погружена в воду, и мокрая ткань прилипла к животу, очертания этого бугра были ясно видны, и Лин Юиши, казалось, тоже была возбужденной. Она не могла слишком долго смотреть ему в глаза, поэтому прислонилась к бочке и посмотрела вниз. Она увидела, как возбужден Цинле, и вдруг к ее щекам прилила кровь. Ее глаза словно затуманились, она сжала губы и тихо вскрикнула. Не смея больше смотреть вниз, она посмотрела на Цинле. Она обнаружила, что его взгляд остался обычным, однако вены у него заметно вздулись. Мало того, был натянут каждый его нерв. Они тоже слабо пульсировали, как будто что-то внутри него трудно было сдержать. Пораженная зрелищем, Лин Юиши быстро перевела взгляд на спину Цинле и, протерев ее еще раз, она вышла, немного паникуя. Ей казалось, что если она останется с Цинле, с ней случится что-то плохое. «Ближайшие несколько дней я не смогу приходить часто. Мне нужно принимать таблетки, чтоб сохранять тело в форме», она прокричала, и ее голос слегка дрожал. Затем она выскользнула из дома, закрыв покрасневшее лицо ладонями. Горный ветер сразу же охладил ее кожу и разум. Удивление выступило на ее лице, и она, прижав руки к красным щекам, насмешливо улыбнулась и сказала: «Что со мной происходит? Почему я должна его бояться? Разве я пришла сюда не для того, чтоб проверить, дурак он или просто притворяется? А вместо этого я сбежала в самый последний момент». Цинле, вырвавшись из состояния безмятежного спокойствия, сделал несколько глубоких вдохов, словно ему не хватало воздуха. На мгновение ему показалось, что он может задохнуться. «Так я и думал, мое молодое тело не может справиться с абсолютно всем». Он со страхом смотрел на дверь, затем покачал головой, криво улыбнулся и продолжил: «Тебе действительно лучше не играть с огнем. Я больше не смогу сдерживаться». У него было страшное ощущение, что его тело вот-вот взорвется. Внутри него пылал огонь, сжигающий его изнутри, и это было невыносимо для его души. Он был близок к потере контроля. Его дыхание, его сердцебиение, его напряженные мышцы выставляли на показ его истинное состояние, показывая Лин Юиши, что он определенно не глуп и ничем не отличается от любого нормального человека. «Если ты будешь играть с огнем, то рано или поздно обожжешься». На некоторое время успокоившись, Цинле продолжал лежать в деревянной бочке, сохраняя странное выражение лица. Он помнил, как маленькие руки Лин Юиши терли его кожу. Его тело начало покалывать, и он полностью отвлекся. Как он ни старался, он не мог успокоить свое сердце. На следующий день Лин Юиши, как и ожидалось, не пришла и, как обычно, это были Лин Фэн и Лин Ин, которые сопровождали его в травяных горах. В пещере Цинле, который только что достиг седьмого уровня, неустанно тренировался, впадая в состояние безмятежного спокойствия. Чтобы в полной мере освоить седьмой уровень, ему нужно было выпустить энергию духа из каждой части тела. 10 пальцев, ладони, руки, плечи и так далее были основными точками атаки. Если практикующий боец может сделать это в любой момент, то его боевые возможности возрастают. Это позволяет, взмахнув рукой, ранить или даже убить врага. Чего Цинле и хотел сейчас добиться. В состоянии безмятежного спокойствия его тренировки проходили более эффективно. С каждым днем он чувствовал себя все лучше и лучше. Сегодня, вооружившись всеми доступными знаниями, Цинле в очередной раз пытался разбить печать души, подавляя сферу в его лбу. Бум! К его удивлению, попытка увенчалась успехом, и он почти сразу преодолел печать. Когда он сломал первую печать, в воздухе появились 4 невероятно сложные и загадочные схемы. Они висели высоко в воздухе, и каждая из них была настолько гигантской, что все они были, по крайней мере, несколько сотен метров в ширину. Каждая схема состояла из бесчисленных блестящих линий, пересекающих друг друга, словно паутина. Они были наполнены древней мистикой, будто содержали в себе основополагающие истины. Цинле позволил себе посмотреть на свое создание и обнаружил, что его память ему постоянно лгала. Удивительно, но внутри души было больше одного уплотнения. Словно он открыл дверь в новый мир, а затем понял, что в этом новом мире была еще одна дверь, ведущая в еще более таинственный мир, который нужно было исследовать. Схема духа. 4 схемы духа. Долго рассматривая сложные схемы, Цинле вдруг удивленно воскликнул. Его дед, Циншань, был ремесленником. В последние несколько лет его дед часто сохранял внутри пещеры Лин артефакты. Его дед без остановки рассказывал о них и том, как они работают. Судя по словам деда, создание артефакта включало в себя несколько шагов. Подготовка духовных ингредиентов, смешивание ингредиентов, а затем плавление и ковка, чтобы слить их в единое целое. Последний шаг был самым важным шагом. К Качество и сила духовного артефакта определялись не только тем, как были объединены ингредиенты. Схема духа внутри артефакта была важнее. Она могла существенно изменить артефакт и дать ему невероятную силу. Схема духа была главной точкой в создании артефакта, а освоение мощной схемы духа означало освоение истинной сущности создания артефакта. Глава 22. Усердная тренировка в течение 3 месяцев. 4 духовные сферы выглядели как 4 величественные горы, зависшие высоко посреди обширного пространства внутри сферы подавления души. Замысловатые и сложные нити пересекались и соединялись друг с другом, образуя чрезвычайно сложный и таинственный рисунок. Они содержали в себе неописуемую загадочность. Ментальное сознание Цинле пролетало и изучало одну из огромных духовных схем, но через некоторое время его разум ослаб, сокрушенный сильным чувством утомления. Он поспешно вывел кусочек сознания. В пространстве, которое хранило 4 духовные схемы, появился новый мир после того, как печать была сломана. Ему только нужно было освободить мысли и проникнуть в пространство, которое было не заперто, если он хотел изучить таинственные духовные схемы. Тем не менее, если он тщательно изучал любую из схем, он быстро ощущал, как его разум устает, и это также наносило значительный урон его ментальному состоянию. Это отличалось от состояния бездумного спокойствия. В состоянии бездумного спокойствия, его душевное сознание медленно отделялось от разума и, в конце концов, полностью исчезало в сфере подавления души, входя в самые дальние слои пространства. Внешний слой пространства был обширным и безграничным, и душа никогда не утомлялась внутри. Она не становилась вялой и уставшей, как если бы она могла находиться там вечность. Это было похоже на состояние глубокого сна. В то же время ты получал изумительный эффект подпитки души и разума. Внутренний слой пространства хранил духовные схемы, и ему только надо было внедрить кусочек ментального сознания внутрь. Но в тот момент, когда он входил, он должен был тратить энергию разума, и если он внимательно осматривал эти духовные схемы, он становился слабым и вялым в несколько раз быстрее, чем обычно. Хватало пару минут, чтобы он полностью израсходовал кусочек сознания, которым он проник, и чтобы его душа стала ослабленной. Ментальная энергия была невероятно неясной и загадочной силой, и только душа могла прочувствовать и использовать эту бесформенную мощь. Очевидно, что только боевые практикующие высокого уровня по-настоящему знали применение и методы развития ментальной энергии. Духовная энергия была силой, которая рождалась с развитием тела боевого практикующего, в то время как ментальная энергия – сила, рожденная развитием души. Для боевых практикующих низкого уровня было очень трудно обнаружить ментальную энергию, не то, чтобы ее развивать и применять. Область развития Цинле была низкой, но по некоторым причинам он всегда мог ощущать ментальную энергию на глубоком уровне. Возможно, это как-то связано с его запечатанными воспоминаниями, а может, это связано со сферой подавления души непосредственно. Был дедушка тем, кто оставил эти 4 духовные схемы. Дедушка также артефактор. Так, стоп, дедушка сказал однажды в письме, что даже он не может постигнуть тайны сферы подавления души, так что, вероятно, это не он. В таком случае, эти духовные схемы должно быть уже были внутри сферы с самого начала. Выведя свое ментальное сознание, Цинле выглядел слегка бледным, и его привлекательное лицо было полно сомнения и замешательства. Он не мог понять, откуда взялись 4 духовные схемы или чем они являлись. Духовная схема была ключевым предметом для артефактора, потому что они составляли основу уровня и мощи духовного артефакта. Эти таинственные, а также изумительные духовные схемы могли значительно увеличить мощь духовного артефакта и высвободить полный потенциал его веществ. Кто-то может даже сказать, что духовная схема была душой духовного артефакта и основой из основ создания артефакта для артефактора. Это также было основой, которая измеряла то, как далеко вырастет артефактор. Отдохнув, Цинле сформировал иной кусочек ментальной энергии и продолжил проникать глубже в обширное пространство. Он начал изучать духовную схему, которую осматривал ранее и попытался запомнить ее. Ментальная энергия была как лист слабого свечения внутри огромной духовной схемы, в то время как она тщательно прощупывалась, связывая различную длину и ширину этих нитей, которые символизировали сеть духовной силы, со словами его дедушки об основных духовных схемах, он начал понимать, что целью этой духовной схемы было собирание духа. По словам его дедушки, основные духовные схемы можно разделить на 4 типа. Собирание эссенций, хранение эссенций, усиление и укрепление. Собирание эссенций наделяло артефакт способностью собирать духовную энергию. Она позволяла боевому практикующему вливать духовную энергию в артефакт. Хранение эссенций предоставляло артефакту способность хранить духовную энергию. Постоянное накопление духовной энергии большое количество раз, а затем ее высвобождение за один раз, приводило к ужасающей мощи. Усиление использует материалы артефакта, из которого он первоначально сделан, для того чтобы усилить духовную энергию, которую была влита внутрь. Например, если десятая часть духовной энергии была влита внутрь артефакта, некоторые специальные ингредиенты могли удвоить или даже утроить это количество. Усиление также могло использоваться иным способом. Так, например, в качестве уплотнения духовной энергии и очищения ее круг за кругом, пока она не станет чрезвычайно чистой и острой, как иголка. Это был другой способ применения усиления. Причина, по которой многие духовные артефакты, наподобие лезвий, могут высвобождать луч лезвия или луч меча, была в том, что духовная схема типа усиления уплотняла энергию внутри. Укрепление повышало прочность и долговечность артефакта. Такой артефакт было сложно сломать, он мог хранить больше духовной энергии и мог применять более сильные степени усиления. Собирание эссенций, хранение эссенций, усиление и укрепление были четырьмя основными типами духовных схем, которые артефактор должен был усвоить. Тем не менее, понимание артефактором этих четырех основных схем в действительности отличалось от человека к человеку. Простая духовная схема усиления могла иметь десятки расписанных способов, и, возможно, все могли достичь того же самого результата. Однако, различия между эффективностью, которой каждый способ мог достичь, были как небо и земля. Некоторые духовные схемы усиления могли усилить действительную мощность только до сотен, но другие духовные схемы могли усилить действительную мощность артефакта в два раза, несколько раз, или даже в 10 раз. Такой же принцип касался и остальных трех духовных схем. В зависимости от их наследственности, срока обучения и других различий, у каждого артефактора было свое собственное понимание и опознание духовных схем собирания эссенций, хранение эссенции и укрепление. Поэтому не только не было двух одинаковых духовных схем, но и их силы также различались. Конечно, чем сильнее артефактор, тем сильнее духовную схему он может начертить, по мере того, как росло их понимание духовной энергии природы и естественных законов. Духовные схемы также становились все более и более безупречными, в возрастающей степени сочетаясь с возвышенным образом и естественными законами мира, достигая удивительных и тяжело постижимых результатов. Собирание эссенций. Это собирание эссенций. Я должен увидеть остальные три духовные схемы. Цин Ле сосредоточил свой разум и отбросил любые мысли по исследованию тайн схем на время. Опираясь исключительно на знания создания артефактов, которые вбивал в его голову дедушка многие годы, он определил сущность оставшихся трех духовных схем. Собирание эссенций. Усиление. Укрепление. Так вот какие эти три схемы, но почему они настолько сложные, хотя это основа из основ, на деле это корявый почерк, я чувствую слабость, просто даже глядя на них, сложно запомнить даже одну из них, не могу себе представить, кто их начертил здесь. Вскоре он быстро отозвал кусочек ментальной энергии, хотя он подтвердил тип каждой из четырех схем, сомнения в его душе только стали глубже. В следующие разы он использовал электрическую сеть пещеры, чтобы улучшать свое тело и практиковать уничтожение небесного грома, каждый раз, когда была гроза. Прорвавшись через седьмой уровень очищения, темп, с которым он развивал уничтожение небесного грома, быстро увеличился. Сейчас он мог проводить молнии в свой мозг и внутренние органы. Пока он улучшал свое тело молниями снова и снова, он чувствовал, что его тело становится сильнее, начиная расти к более высшему уровню. У него было расплывчатое чувство того, что он собирается закончить наложение прочной основы для уничтожения небесного грома. Когда он сможет развить уничтожение небесного грома до такой степени, когда его мозг и внутренние органы смогут справляться с ударами молний без препятствий, ему больше не надо будет опираться на электрическую сеть пещеры. Он сможет совершенствоваться непосредственно от внешних источников молний. Во время дней, когда не было грозы, он собирал духовную энергию и расширял свое духовное море. В то же самое время, он продолжал прорабатывать свои пальцы для достижения состояния, когда он сможет высвобождать духовную энергию из всех главных атакующих точек своего тела. Совершенствуясь до изнурения своего тела, он после собирал свою ментальную энергию и исследовал четыре духовные схемы внутри сферы подавления души. Хотя прошел месяц, он смог запомнить только третью часть духовной схемы собирания эссенций, и он даже не осмеливался исследовать остальные три. Схема собирания эссенций одна потребляла огромное количество ментальной энергии, и каждый раз, как он заканчивал, его разум становился медленным и заторможенным. Тем не менее, он заметил, что каждый раз, когда он восстанавливался, его ментальная энергия улучшалась, хоть и совсем чуть-чуть. Казалось, что изучение духовной схемы его ментальной энергии также помогало развивать ее взамен. Это было ради этого совершенного открытия, из-за которого он заставлял себя и терпел невыносимое скучное задание по чтению схемы. Ментальная энергия была силой, которая нужна была, чтобы прорваться сквозь печать сферы подавления души. Сможет ли он приоткрыть завесу своего прошлого и найти свои воспоминания в будущем или нет, полностью зависит от силы его ментальной энергии. Поэтому, неважно насколько мучительно это было, до тех пор, пока это что-то могло увеличить его ментальную энергию, он стиснет свои зубы и спокойно это примет. Время быстро прошло, и вскоре пролетело 2 месяца. Выстояв тяжелый период тренировок, его ментальная энергия претерпела значительные улучшения, и был заложен прочный фундамент для уничтожения небесного грома. Сейчас он также может высвобождать духовную энергию из его пальцев, ладоней, плеч и так далее. Временами, когда он полностью погружался в тренировки, он даже расплывчато чувствовал, что он близко к порогу 8-го уровня очищения, в результате чего он осознал, что его развитие в последнее время быстро прогрессирует. Более того, он даже смог запомнить эту сложную и почти непостижимую схему собирания эссенций. Нужно сказать, что даже если он и запомнил ее, он не мог понять ни загадочное действие схемы, ни для чего она используется. Сегодня, когда он вернулся в свой каменный дом как обычно вечером, он увидел Лин Юйши, которая не появлялась долгое время, ждущую его с улыбкой. «Прошло 3 месяца, а ты все такой же. Серьезно, разве ты не должен быть немного счастлив?» Увидев свою невесту, одетая в зеленые одежды бойцов, Лин Юйши выглядела свежей и чистой. Ее длинные черные волосы были словно шелк, растекаясь по ее плечам. Ее лицо было здорового красного оттенка, и ее прекрасные глаза танцевали в приподнятом настроении. Было очевидно, что ее уровень развития увеличился. «Благодаря тебе, я, наконец, прорвалась на 8-й уровень очищения». Не увидев ответа со стороны Цинле, она не сдержалась и рассмеялась, а потом продолжила. «Я только собиралась принять пилюлю сотни вен, но я никогда бы не подумала, что ее эффект настолько мощный. В сочетании с духовными камнями 1-го 6-го уровня, я действительно прорвалась только за 3 месяца. Это невероятно». Цинле внутри тоже был счастлив, потому что, хоть и ее талант слегка не дотягивал до Лин Сюань-Сюань, он знал, что она была и не так уж далеко от нее. Более того, она уже некоторое время застряла на 7-м уровне области очищения, и по мнению Цинле, это было естественно, что она взошла на следующий уровень, усиленно тренируясь 3 месяца с помощью пилюли сотни вен и 2 духовных камней 1-го 6-го уровня. «Я взяла тебе кое-что вкусненькое, поэтому давай, проходи уже». «Я сделала это сама», — Лин Юйши улыбнулась, помахала ему, и после начала раскладывать блюда. На столе стояло 4 блюда и чаша супа, и все это выглядело вкусно и соблазнительно. Цинле, не беспокоясь, взял свои палочки и начал немедленно есть. Он обнаружил, что еда была действительно вкусной. Павильон Туманности нашел шахту огненных кристаллов на горе Божественного Волка. Они выслали приказ семье Лин, семье Фэн и семье Гао прислать 10 бойцов области очищения в шахты, и взамен они собираются наградить нас духовными камнями низкого уровня. «Так как я только что прорвалась на 8-й уровень очищения, папа попросил меня повести группу с Лин Фэн и Лин Ин добывать огненные кристаллы с семьей Фэн и Гао». Пока он ел, Лин Юйши слабо сказала: «Папочка не хочет, чтобы моя сестренка присоединилась к нам, потому что она до сих пор на 7-м уровне очищения. Он хочет, чтобы она тщательно развивалась дома, поэтому остается только мне вести группу». Вздох. «Я только вышла из уединения, как меня уже посылают на миссию. У меня нет времени позаботиться о тебе. Если я пойду, то Лин Фэн и Лин Ин также пойдут со мной, поэтому ты будешь ходить на гору трав один. Я не хочу оставлять тебя одного». Как насчет того, чтобы ты пошел вместе со мной? Она посмотрела на Цинь-Ле сияющими глазами. Гора божественного волка. Цинь-Ле вспоминал карту дедушки и почувствовал небольшую дрожь в сердце. Так как ты ничего не говоришь, я предполагаю, что ты мне пообещал. Хорошо, мы отправляемся завтра утром, и я приду за тобой. Не беспокойся, там будут размещены люди павильона туманности и также семьи Фэн и Гаа отправит каждый по 10 человек. Не будет никакой опасности. Также на этой территории появляется мало духовных зверей, поэтому все будет хорошо. С широкой улыбкой Лин Юйши встала со своей каменной скамейки и посмотрела на Цинь-Ле с милым выражением на лице, в то время как он погрузился в еду. Поджав губы и хихикнув, она повернулась и тотчас же отправилась наполнять водой ванну для Цинь-Ле. Вмиг, когда она ушла, Цинь-Ле поднял свою голову. Пустое выражение исчезло с его глаз, и его выражение лица постепенно становилось серьезным. Причина, по которой вокруг горы Божественного Волка не водятся духовные звери, потому что это территория духовных зверей второго ранга, демонических волков с серебряными крыльями. Согласно меткам на карте дедушки, демонические волки с серебряными крыльями отправляются в паломничество на вершину глубоко в арктическом массиве каждый май и июнь, и они возвращаются примерно в июле. Сейчас почти конец июня. Цинь-Ле посмотрел на дверь ванны и услышал, как Лин Юйши напевает мелодию, жизнерадостно наполняя для него ванну. Он начал ощущать тревогу. Глава 23. Держась за руки, Лин Юйши подготовила ванну и собралась уходить. Перед тем, как попрощаться, она напомнила Цинь-Ле, что заберет его ранним утром. Погрузившись в бочку, наполненную горячей водой, Цинь-Ле задрал голову и посмотрел в потолок. Его брови изогнулись в раздумье. Горы Божественного Волка были логовом демонического волка с серебряными крыльями. Каждый год, в мае и июне демонический волк совершает паломничество, чтоб встретиться со снежным королем вершин, а возвращается в июле, когда он вернется и увидит, что его территорию заняли люди. Перед внутренним взором Цинь-Ле возникла кровавая сцена. Свора демонических волков разрывают на куски Лин Юйши, Лин Фэна, Лин Ин и остальных. Он был раздражен и не мог успокоиться, когда думал о том, что нежное тело Лин Юйши будет разорвано на куски. «Похоже, утром мне нужно идти к горе трав, чтобы забрать скульптуру, которую вырезал дедушка». Решив так поступить, он успокоился. Сидя в деревянной бочке, он изучал сохраняющую схему. Он уже разобрался с одной схемой и теперь настала очередь следующей. Ранним утром Лин Юйши вместе с Лин Фэном, Лин Ин и другими членами семьи Лин прибыли к каменному дому Цинь-Ле. Лин Юйши надела синие, облегающие одежды, которые подчеркивали ее изысканное, соблазнительное тело. Юноши жаждали любоваться ее красотой, но были слишком смущены, чтоб позволить себе это. «Мисс, вы действительно хотите, чтоб он пошел с нами?» Лин Цинь был одного возраста с Лин Фэном. Он был высоким, имел густые брови, большие глаза и тонкие, похожие на швейные иглы, усы. Он был на 6-м уровне, и он возражал против предложения Лин Юйши. «Лин Цинь, не говори так многословно», — ругался Лин Фэн, нахмурившись. Лин Цинь, казалось, немного его боялся. Услышав его ругань, он замолчал, только нервно дернулся рот. Подойдя к дому Цинь-Ле, Лин Юйши нежно прокричала: «Цинь-Ле, мы отправляемся». Она подождала некоторое время, но так и не получила никакого ответа. Она была ошеломлена. Она толкнула двери, войдя, обнаружила, что дом пуст, а следов Цинь-Ле нигде нет. На элегантном лице Лин Юйши проступило разочарование. Она кусала губы, вздыхая: «Может быть, я переоценила его, и он вообще не слушал, что я говорю. Может, я только придумала нашу любовь». Она горько покачала головой и засмеялась самоуничижительным смехом. Выйдя из дома, она легко вздохнула и равнодушно сказала: «Пойдемте». Лин Цинь втайне был счастлив, что Цинь-Ле не с ними. Меньше балласта, меньше неприятностей. «Мисс, вам не придется беспокоиться об этом. Они примут меры, о людях будут заботиться», — задумался Лин Фэн, успокаивая ее. «Да, семья Ду в последнее время менее агрессивна. Вероятно, они не будут слишком опрометчивы», — сказала Лин Ин. Лин Юйши улыбнулась и, кивнув, небрежно сказала: «Пойдемте мимо горы трав. Если его нет и там, если он не услышит, то забудем об этом». Услышав это, все удивились и озадачились. До сих пор не сдается? Может быть, она действительно считает его своим женихом и что-то к нему чувствует? Непонятно. Про себя они качали головами и бросали на Лин Юйши сомнительные взгляды. Лин Юйши спокойно вела всех к горе трав. Когда солнце начало медленно подниматься, 10 человек прибыли к подножию горы трав. Глядя на отверстие пещер, Лин Юиши глубоко вдохнула и закричала изо всех сил. «Цинь Ле, мы собираемся уходить. Ты идешь или нет? Мы подождем тебя час, и если ты не выйдешь, мы уйдем без тебя. Считайте это перерывом», слегка улыбнулась Лин Юиши. Ей было плевать, что остальные чувствуют неудовлетворенности села на чистый камень. Остальные, видя такое отношение, могли только беспомощно ждать вместе с ней. Шли минуты, а в пещерах никто не показывался. Красивые глаза Лин Юиши наполнились разочарованием, а минуты все шли. «Этот дурак не слышит», — промямлил Лин Цинь в нетерпении. Лин Фэн злобно посмотрел на него. «Что ж, мисс, пора. Он, вероятно, не выйдет», — решительно встала Лин Ин. Она лениво потянулась, изогнувшись в талии, качнув мягкой упругой грудью, и нежно спросила. «Мы должны уходить, старший брат Лин, не так ли?» Лин Фэн, увидев, насколько соблазнительно ее тело, кивнул. Его мучила легкая головная боль. «Что вы думаете по этому поводу, мисс?» «Пойдемте», — сказала Лин Юиши тихим, угрюмым тоном. Горы Божественного Волка располагались ближе всего к дому семьи Гао. Семьи Гао, Фэн и Лин были вассалами павильона Туманности. Карьер, где нужно было добывать огненные кристаллы, располагался на скале. Обычному человеку было очень трудно забраться туда. Всего одно неосторожное движение и смерть. Огненные кристаллы применялись во время изготовления артефактов и встречались почти везде. Охваченный огнем кристалл будет гореть со всей яростью, производя тепло, необходимое для обработки ингредиентов. Кристаллы были разного сорта, в зависимости от качества, и не были слишком дорогими. И поэтому павильон Туманности собрал здесь всех своих вассалов. 10 человек отошли от горы трав. Лин Юиши оглянулась на скалу, едва заметно вздохнула и огорченно пошла к горе Божественного Волка. Никто не беспокоил ее, зная, что она не в настроении. Даже болтун Лин Цинь ничего не сказал. Над ними возвышались древние деревья. Многие в группе постепенно начали болтать и оживленно осуждать добычу кристаллов. У всех было приподнятое настроение, они уже представляли, сколько духовных камней получат за свою работу. Лин Юиши шла впереди одна. Она молчала, опустив голову и погрузившись в мысли, и лишь иногда поднимала ее, чтоб следить за дорогой. Она понимала, что Цинь Ли не был дураком, он явно слышал, что она сказала ему вчера вечером про горы Божественного Волка. Но теперь в этом нельзя было быть уверенной. Что касается других вариантов, то о них она даже думать не хотела. Она скорее поверила бы в том, что он ее не услышал, чем в то, что он не пришел намеренно. «Ты, наверное, ничего не слышал. Во всяком случае, мне так кажется», — утешала себя Лин Юиши. Однако, в очередной раз посмотрев перед собой, она вдруг замерла, а ее красивое лицо застыло. Она потерла глаза, и они тут же засияли. Горько искривленные губы тут же расцвели в красивой улыбке. Под большим деревом перед ними стоял стройный силуэт, чья одежда была покрыта каплями росы. Неизвестно, как долго он здесь стоял. Кто это еще может быть, если не Цинь Ле? Сердце Лин Юиши наполнилось густой сладостью, и она тихо рассмеялась, будучи не в силах контролировать себя. Она радостно смеялась, а ее худое тело направлялось к Цинь Ле, словно порыв ветра. Это был первый раз, когда она коснулась Цинь Ле при всех и сделала это открыто. Повернув голову к ошеломленным членам семьи Лин, она сказала: «Оказывается, он все это время ждал нас здесь». Лин Фэн, Лин Ин, Лин Цинь и другие люди на некоторое время застыли. Они смотрели друг на друга, понимая, что никто из них не предполагал такого поворота событий. Как он узнал, что ждать нужно здесь? «Парни, идите вперед», — приказала им Лин Юиши. Все прошли мимо нее, сохраняя на лицах странные выражения, потирая головы, а светлые глаза Лин Ин вообще были такими, будто она увидела призрака. Все шли медленно. «Ты знаешь, что заставил меня грустить?» Когда все отошли достаточно далеко, Лин Юиши посмотрела на Цинь Ле, покраснев. Затем ударила себя по груди и мягко улыбнулась. «Хорошо, что ты пришел. Раз ты пришел, это значит, что ты слышал меня. Как долго ты можешь притворяться?» Теперь она, наконец, могла быть уверена в том, что Цинь Ле определенно не дурак, а голова у него очень даже ясная. Цинь Ле не сразу ответил, а продолжил безучастно стоять. Когда она закончила говорить, он отвел от себя ее руку и двинулся к Лин Фэну и другим. «Хе-хе, если тебе интересно, то я буду и дальше играть с тобой в эту игру», — Лин Юиши рассмеялась, погладив его по спине, покачала головой и последовала за ним. Глава 24. Горы Божественного Волка. Горы Божественного Волка возвышались двумя скалами. Со стороны они напоминали двух огромных волков, сидящих на корточках, которые смотрели друг на друга, воя на небо. Между этими двумя вершинами пролегал большой каньон. По его обеим сторонам располагались огненные кристаллы. Казалось, что обычному человеку не по силам забраться на эти крутые скалы. Только бойцы, которые отдали долгие годы тренировкам, могли взять на себя эту ответственность, добывать полезные ископаемые. Цинь Ле, Лин Юйши и остальные прибыли к горам Божественного Волка, когда на землю уже опускался сумрак. Они сразу заметили много толстых веревок, которые свисали с обеих скал. С их помощью семьи Гао и Фэн передвигались по скалам, как обезьяны, и выбивали кристаллы зубилами и кирками. Свет уходящего солнца освещал скалы, заставляя их слабо мерцать огненно-малиновым. Везде, где был виден тлеющий свет, можно было найти огненный кристалл. Кристаллы были алыми и сверкали под солнечными лучами. Цинь Ле смотрел на огненное свечение, охватившее скалу, и бормотал. Да, это действительно огненные кристаллы. От своего деда он узнал, что каждый раз, когда нужно было создать артефакт, ремесленнику требовался источник огня. И это было легко понять. Раз уж огонь нужен был даже кузнецам, то создателям артефактов он был нужен тем более. Это было основной процедурой. Конечно, кузнецы использовали горящее дерево, тогда как ремесленникам требовался иной источник огня. Огонь создатели артефактов получали тремя способами. Во-первых, они могли сами овладеть техникой огня, которую можно было применять при создании артефактов. Этот метод сильно зависел от уровня ремесленника и требовал много расходов со стороны духовной энергии и энергии разума. Его дед поступал именно так, когда ему требовалось плавить материал или ковать. Такие ремесленники могли создавать артефакты когда угодно, вне зависимости от того, где находились. Это был очень удобный способ, однако требовалось много духовной энергии. Второй способ заключался в том, что ремесленник использовал огонь из земного ядра, но это нужно было лишь в тех случаях, когда им нужно было создать огромный артефакт. Существовали специальные секты, которые обустраивались на вулканах именно из-за этого. Этот способ нельзя было применить в любом месте и в любое время, к тому же, он требовал оседлого образа жизни. Однако были и плюсы. Нужно было очень мало духовной энергии, и результат не зависел от уровня ремесленника. Третий метод заключался в использовании огненных кристаллов. Если их поджечь, то они будут хорошим источником огня для создания артефакта. Такой метод не требовал духовной энергии и не зависел от уровня ремесленника, поэтому им пользовались чаще остальных. Однако нужно было много расходного материала. У каждого метода были свои преимущества и свои недостатки. Иногда ремесленники объединяли несколько методов, чтобы воспользоваться всеми преимуществами. Добившись седьмого уровня, Цинь Ле научился накапливать духовную энергию. Это означало, что он теперь мог использовать артефакты в полную силу. В последнее время Цинь Ле часто воссоздавал в памяти духовную схему, подавляя сферу души, и это заставило его обдумать некоторые идеи, связанные с созданием артефактов. Хоть огненные кристаллы и были основным источником огня, ему не так-то легко было их получить. Он сопровождал Лин Юйши по двум причинам. Во-первых, он боялся, что у нее возникнут проблемы. Во-вторых, он хотел получить немного кристаллов, чтобы испробовать свои силы и создать артефакт. «Сообщите, что пришла семья Лин», — ласково крикнула Лин Юйши. У скалы стояло кресло, в котором сидел человек, одетый в халат туманного павильона. Он лениво наблюдал за уходящим солнцем. В это время его взгляд невольно упал на членов семьи Лин. Он поднял руку, подзывая их, и сказал: «Меня зовут Лю Янь, меня назначили руководителем. Хаем, сегодня уже слишком поздно. Начиная с завтрашнего утра, будете работать вместе с семьями Фэн и Гао. Все добытые кристаллы передавайте мне, а я буду их подсчитывать. Когда дело будет завершено, павильон туманности оплатит вашу работу». Ему было около 30 лет, и он имел несколько пухлое тело. Он носил длинную бороду, а глаза были немного смешливыми. Казалось, он совершенно равнодушен ко всему, что происходит вокруг. Старший брат Лю, это добыча семьи Фэн за сегодня. Красивый, слабый юноша спрыгнул сверху, бросил на стол перед Люянем матерчатый мешок. Затем он повернулся к семье Лин, продемонстрировав великолепную улыбку, и сказал: «Лин Фэн, как же давно мы не виделись, а?» «Да, 2 года прошло», — равнодушно сказала Лин Юйши. «Кто это?» — спросила Лин Ин. Фэн Юи, второй молодой мастер семьи Фэн. 2 года назад он достиг 7-го уровня. Теперь он уже на 8-м. Его брат, Фэн Кай, уже стал учеником павильона туманности. Если ничего не случится, он прорвется в открытие рождения прежде, чем ему исполнится 20. Лин Цинь бросил на Фэн Юи грубый взгляд, в котором, впрочем, можно было разглядеть восхищение. Понизив голос, он прошептал Лин Ин. 2 года назад, когда Лин Фэн и я были на арктическом горном массиве, мы охотились на животных духов. Мы даже дружили. К тому же, Фэн Юи испытывал некоторые чувства к мисс. 9 кристаллов, неплохо. Трудитесь завтра так же упорно, Лю Янь записал количество, прищурившись, улыбнулся и кивнул Фэн Юи. Оставшиеся 9 членов семьи Фэн отошли от скалы. Они окружили Фэн Юи, улыбались и обменивались советами по добыче кристаллов, наблюдая за людьми из семьи Лин. Смотрели они в основном на Лин Юиши и Лин Ин, иногда хихикая и перешептываясь. Большинство из них было на 5-м, 6-м и 7-м уровнях, но самое главное, что все они были мужчинами. Прибыв на несколько дней раньше, они успели заскучать. Теперь, увидев 2 красавиц, они смотрели возбужденно. Брат Лю, это семья Гао. Молодежь продолжала стекаться. Юноша был одет в черные одежды бойца, а волосы почти доходили ему до плеч. Он смотрел коварно, а в глубине его глаз мерцала злоба. Это Гао Юй, самый молодой мастер в семье Гао. Обе его сестры уже в павильоне туманности. Отец сильно испортил его, а его характер. Он эксцентричен. Ему только 16, он на год моложе Фэн Юи. Недавно я слышал, что он достиг 8-го уровня. Лин Цинь, понизив голос, все объяснил про прибывших со скал. Подумав немного, он стал угрюмым и продолжил. Этот Гао Юй, с ним нужно быть осторожным. Ходят слухи, что он сумасшедший, что он убил несколько девушек. Да, его лучше не провоцировать, иначе не оберешься неприятностей. От этих слов по спине Лин Ин побежали мурашки. Глядя на бледное лицо и темные, холодные, полные злобы глаза Гао Юй, она сделала шаг назад, придвинувшись ближе к Лин Фэну. Было видно, что она немного боялась. 5 кристаллов 4-го уровня, 6 3-го уровня, неплохо, очень неплохо. Лю Янь повернулся к Гао Юй и улыбнулся. Цинь Ле внимательно смотрел на них и заметил, что когда Лю Янь говорил с Гао Юй, то не лежал лениво в своем кресле, а сидел, выпрямив спину, будто он уделял ему больше внимания. Холодные глаза Гао Юй прошлись по семье Лин, прежде чем он ушел с остальными людьми из семьи Гао. Они ушли на другую сторону каньона и начали разводить костер для ужина. Лин Фэн, Юиши, пожалуйста, поужинайте с нами, с теплотой пригласил их Фэн Юи. Не стоит, мы принесли еду с собой. К тому же, по пути мы убили много мелких животных, так что нет необходимости, вежливо отказалась Лин Юиши. Юиши, ты слишком вежлива. С момента нашей последней встречи прошло 2 года. Давай просто немного выпьем и снова на некоторое время станем счастливыми, горько улыбнулся Фэн Юи. Хорошо, хорошо, я согласна, ответила Лин Юиши. Бойцы семьи Фэн быстро развели костер и достали кувшины с ликером. Улыбнувшись, они взялись за приготовленное мясо и пригласили семью Лин сесть. Все были знакомы с семьей Фэн, поэтому вели себя не слишком официально. Они вынули диких кроликов, фазанов и других подстреленных животных и укрепили их над огнем. Они смеялись и разговаривали с бойцами семьи Фэн, жаря мясо. Цинь Ле, садись рядом со мной. Лин Юиши дернула его за руку и заставила приблизиться к ней. Взяв жареное мясо, приготовленное Фэн Юи, она вложила его в ладони Цинь Ле, мягко говоря: «Мы долго шли, и ты, должно быть, голоден. Съешь сначала это, чтобы заполнить желудок хоть немного, а я пока пожарю тебе несколько фазанов». Фэн Юи, чтобы произвести на красавицу впечатление, не съел ни одного куска, а галантно отдал все приготовленное мясо Лин Юиши. Ему и в голову не приходило, что она сможет отдать мясо Цинь Ле, сидящему рядом с ней. Это ошеломило Фэн Юи. «Кто это?» — с улыбкой спросил Фэн Юи. Цинь Ле напоминал полено, причем, совершенно невоспитанное. Он просто ел мясо, будто совсем не знал о правилах вежливости. «Мой жених», — рефлекторно ответила Лин Юиши. Улыбка исчезла с лица Фэн Юи, а взгляд помрачнел. Закашлившись, он спросил: «С каких пор? Почему твой отец не уведомил семью Фэн?» «Я действительно не слышал об этом». Лица других бойцов семьи Фэн тоже несколько опустили. Они пристально смотрели на Цинь Ле. Они заметили его странное поведение и поняли, что с ним что-то не так. Это только подогрело их любопытство. «Это только ритуал. Поэтому мой отец решил, что не надо говорить об этом всем своим знакомым и друзьям. Лин Юиши мягко улыбнулась. Она слышала, как громко жует Цинь Ле, и понимала, что он делает это нарочно. Она с укоризной смотрела на него, но не могла ничего сделать. Она не знала, смеяться или плакать. Он, кажется, издевается. Он нарочно смущает меня. Кто этот парень? Цинь Ле. Кажется, я его раньше не видел, спросил один из семьи Фэн. Лин Цинь хмыкнул и брезгливо сказал. Он не из нашей семьи. У этого парня определенно проблемы с головой, он немного идиот. Только черту известно, почему отец согласился на это. Я так и понял, заметив его неуклюжесть. Похоже, он и в самом деле идиот. Парень начал посмеиваться. Свист. Горячий шампур с жирным фазаном ударил его прямо в грудь. От удара парень не мог не застонать. Он встал, быстро пытаясь стряхнуть с себя искры. Обернувшись, он сердито посмотрел на Лин Юиши. «Следи за тем, что говоришь», — воскликнула она, и ее светлые глаза сузились. Она вдруг встала, обернулась к Фэн Юи и сказала «Спасибо за гостеприимство». Затем схватила Цинь Ле за руку, развернулась и ушла. Фэн Юи и остальным стало как-то неловко. Фэн Юи поспешно ругал своего родственника, а Лин Фэн и Лин Ин попрощались, чтобы последовать за Лин Юиши. Лин Юиши отвела Цинь Ле на другой конец каньона. Ее прекрасное лицо было суровым и безрадостным. Она ждала, пока остальные подойдут, и затем холодно посмотрела на Лин Циня. «Некоторые вещи можно говорить в кругу семьи, но если ты снова заговоришь об этом на людях, то не вини меня за гнев. Она, всегда такая нежная и элегантная, вдруг стала чрезмерно жестокой». Лин Цинь почувствовал себя виноватым, он покраснел и не смог сказать ничего, кроме «хорошо». Цинь Ле все еще двигался неуклюже, но на сердце у него потеплело. Глава 25. Духовные материалы высокого качества. Следующие несколько дней семья Лин добывала огненные кристаллы вместе с бойцами из семей Гао и Фэн, чтобы вечером передать их Люиню, который подсчитывал их и записывал количество добычи. После этого они расходились, чтобы поохотиться на мелких животных, установить палатки, развести костры и немного потренироваться перед сном. Гао и Юи вообще семья Гао почти не взаимодействовали с семьями Лин и Фэн. Каждый день, закончив работу, они отдыхали в отведенном для них месте. Лю Янь, который отвечал за надзор, закончив подсчет, всегда ужинал с семьей Гао. Было видно, что они с Гао и Юи очень близки. Так как бойцы Лин и Фэн были достаточно хорошо знакомы друг с другом, они часто наносили друг другу визиты. Лин Юиши не могла это остановить, поэтому ей оставалось только игнорировать происходящее. После того, что произошло два дня назад, Лин Юиши отдалилась от семьи Фэн. Вместо этого она разводила костер и готовила пищу вместе с Цинь Ле и еще несколькими бойцами, которые не были знакомы с семьей Фэн. Тем не менее, Фэн Юи не принял произошедшее близко к сердцу и ежедневно пытался заговорить с Лин Юиши, будь то распределение по районам добычи или обмен советами по работе. Всякий раз, когда Фэн Юи видел Цинь Ле, он дружески приветствовал его. Лин Юиши, видя его любезность, начинала злиться, но сохраняла невозмутимость, изредка улыбалась и отделывалась дежурными фразами. Цинь Ле действительно не участвовал в работе вместе с семьей Лин. Целый день он бродил по горным лесам, выбирая место для тренировки. В каньоне он появлялся только тогда, когда наступало время еды, и присоединялся к семье Лин. Лю Янь никак не высказался по поводу того, что семья Лин привела на работу явного дурака. Он вообще никак не относился к Цинь Ле и просто игнорировал его. Большую часть времени Лю Янь отдыхал. Только когда возникала какая-то проблема или спор, он становился посредником между ними. Семьи Лин и Фэн были знакомы друг с другом, поэтому они редко спорили. Трения начинались лишь тогда, когда появлялась семья Гао, и каждый раз Лю Янь сглаживал ситуацию. Сегодня Цинь Ле вновь вернулся в каньон во время ужина. Семьи Лин, Фэн и Гао до сих пор не закончили работу. Однако многие бойцы семьи Гао сгрудились вокруг одной скалы. В скале было выбито чрезвычайно глубокое отверстие, а возле него висели на веревках члены семьи Гао, которые взволнованно перешептывались. Бойцы семей Лин и Фэн, увидев это, загорелись любопытством и медленно двинулись туда. Внезапно Гао Юй слегка задрожал. Махнув рукой Лю Иню, который поднимался наверх, он сказал: «Брат Лю, здесь. Придите и посмотрите сюда». Солнечные лучи освещали оранжевый блеск, исходящий из отверстия, возле которого висел Гао Юй. Солнечный нефрит. Это солнечный нефрит. Это духовный материал третьего класса. Лю Янь еще не достиг отверстия, но благодаря своему опыту уже мог сказать, что там, не в силах сдержать себя, он удивленно вскрикнул, а лицо его приняло взволнованное выражение. Солнечный нефрит был материалом высокого класса и использовался для создания высококлассных артефактов. Он мог обеспечить артефакт большим количеством энергии. Кроме того, бойцы, которые управляли пламенем, могли вытянуть из них энергию огня, чтобы стать лучше, для них это было более эффективно, нежели духовные камни. Один солнечный нефрит был гораздо важнее огненных кристаллов. Кристаллы были основным источником огня, а солнечный нефрит использовали бойцы, которые стремились открыть другую реальность. Не будет преувеличением то, что один солнечный нефрит был более ценным, нежели 10 огненных кристаллов. Там, где есть солнечный нефрит, очень высокая температура. Неудивительно, что поблизости нет ни одного кристалла. Углы рта Лююня раздвинулись в широкой улыбке. Он восторженно засмеялся и сказал: «На этот раз павильону туманности повезло. Солнечный нефрит, он даст нам много преимуществ». Гао Юй, который, казалось, был мрачен, вдруг тоже начал беспечно смеяться. Семьи Фэн и Лин, узнав про солнечный нефрит, тоже были вне себя от радости. Они знали, что их, несомненно, за это наградят. Гао Юй, солнечный нефрит сильно отличается от огненных кристаллов. Нужно немедленно сообщить старейшинам, чтобы они могли прислать более сильных специалистов. Лю Янь сделал глубокий вдох. «Семья Гао очень близка мне. Отправь кого-нибудь, кто скажет об этом твоему отцу, а твой отец пусть сообщит павильону туманности». «Да», Гао Юй тут же выкрикнул. «Гао Юань, быстро иди домой, ты должен успеть за 2 дня». Один из бойцов семьи Гао, даже не отвечая, спрыгнул со скалы и приземлился. Затем он поспешно убежал. «Уже поздно, сегодня праздник, поэтому идите охотиться и отдыхать, ешьте и пейте, пока сможете», — улыбнулся Лю Янь. «С завтрашнего дня мы временно отложим работу с огненными кристаллами и сосредоточим все силы на солнечном нефрите. Будьте уверены, что ни одна семья не останется без награды». Семьи немедленно разошлись по своим ночевкам, все были взбудоражены. Они разбились на небольшие группы и отправились в горные леса, чтобы поохотиться, готовые к праздничной ночи. «Нам действительно повезло. Солнечный нефрит – это редкость для павильона туманности. Мы действительно оказались здесь вовремя. Когда все закончится, наше вознаграждение будет действительно превосходить все ожидания. Может быть, я достигну 7-го уровня. Воскликнул Лин Цинь, сжав кулаки от волнения и улыбнувшись. Лин Фэнь и Лин Ин тоже улыбались. Лин Юиши ничем не отличалась от остальных. Ее глаза блестели, а сама она была охвачена мечтами. На следующее утро семьи взволнованно направились к солнечному нефриту. Цинь Ле, следуя своему режиму, наелся досыта и покинул каньон. Он тренировался в уединенном горном лесу. Казалось, ему сегодня довольно повезло, потому что во второй половине дня небо стало медленно темнеть. Однако грома пока не было слышно. Цинь Ле, скрестив ноги, сидел под гигантским деревом, сконцентрировавшись на небесном громе. Между кончиками пальцев, словно проворные змеи, проскакивали электрические дуги. Когда он сосредоточился еще сильнее, духовная энергия постепенно проникла во все кости его тела, и он услышал приглушенный звук грома, исходящий из его грудной клетки, отдаленно напоминающий гром, который сейчас сотрясал небосвод. В бушующем небе раздался оглушительный гром, а затем темноту прорезали молнии. Молнии, вспыхивающие над горным лесом, постепенно стали приближаться к Цинь Ле, словно он притягивал их. Гром постоянно раздавался вокруг него, молнии били прямо в его тело. «А-а-а!» Цинь Ле беспомощно кричал от боли. Волосы обуглились, а тело непрерывно вздрагивало. Ток хлынул внутрь его тела, заряжая его плоть. Жгло во всех мышцах, во всех венах. Небесный гром скапливался в груди, вызывая сильную боль. Это было настолько невыносимо, что Цинь Ле был готов кататься по земле. «Это слишком страшно. Я должен быстро что-то предпринять». Цинь Ле не мог стоять, он боялся, что может в любой момент умереть. Гора трав сыграла роль громоотвода, притянув часть молнии на себя. Однако Цинь Ле до сих пор было слишком страшно, чтоб использовать гром и молнию. Он должен был подготовить тело и привлекать не так много молний. Он применил небесный гром, и молнии в небе стало меньше. Молния, которая била в него, тоже стала слабее, что облегчило его тренировку. «Привлечь еще грома и молний, если получится, то в будущем смогу улучшать этот навык, призывая еще больше грома, чтобы закалить и укрепить свою плоть». Дедушка говорил, что нельзя быть небрежным, когда осваиваешь уничтожение небесного грома. Если я смогу использовать силу молнии девятого неба, чтобы усмирить плоть, мускулы, вены, кости и органы, чтобы ужесточить тело, оно претерпит качественные изменения, которые позволят мне управлять небесным громом. Кроме того, я смогу вызывать молнию даже под палящим солнцем и нести ярость всему миру. Сердце Цинле сжалось в тоске. Он усердно начал привлекать молнии, чтобы закалить тело, и воздух вокруг него наполнился молнией и громом. Все вокруг него грохотало. Он не знал, как долго это длилось, но гром и молния исчезли, сменившись проливным дождем. Он долго тренировался, сидя под дождем, но вдруг услышал веселые взвизгивания зверьков и почувствовал запах крови. Он прекратил тренировку. Нахмурив брови, он двинулся в сторону зверьков. Под деревом с густой листвой было несколько волчат-ардов. Они царапали и кусали грязь, смешанную с кровью и напоминающую месиво. Волки-арды не могли управлять энергией природы, поэтому не считались животными духами. Они не представляли никакой опасности. Кроме того, вокруг тела Цинли еще потрескивали молнии, поэтому волчата быстро сбежали, как только он подошел. Это, Гао Юань, в испуге завопил Цинли. Труп уже не напоминал человеческое тело, а одежда приняла крайне неприглядный вид. Цинли сразу же узнал его. Это был Гао Юань, боец семьи Гао. Он должен был отправляться с сообщением к отцу семьи Гао. Он достиг шестого уровня, и его мог убить кто угодно, но не волки Орды. Приглядевшись, он обнаружил, что земля рядом с трупом была расчищена. Кроме того, проливной дождь обнажил небольшую яму. Он сразу все понял. Кто-то убил Гао Юаня прошлой ночью, а затем закопал. Может быть, одна из молний Цинле попала в это место. Затем дождь размыл землю, и запах крови привлек голодных волков-ардов. Его убили прошлой ночью, но кто это мог сделать и зачем? Он собирался передать сообщение семье Гао. Кто мог это сделать? Может, здесь есть и другие силы? Цинли нахмурился, а его сердце затопило беспокойство. Он понял, что миссия семьи Лин будет сложнее, чем он ожидал. Мало того, что им придется иметь дело с демоническими волками с серебряными крыльями, им придется столкнуться с еще одной неизвестной силой. Глава 26. Подоплека. Цинли похоронил труп Гао Юаня и уничтожил все близлежащие следы. Подумав некоторое время, он заметил, что небо темнеет, и направился к каньону. Дождь постепенно прекратился. Когда он вернулся в каньон, он увидел, что все семьи до сих пор висели на отвесных стенах. Они напоминали цыплят, брошенных в бульон. Однако их головы еще были горячи, будто они не знали истощения. Даже Лю Янь не отдыхал. Вместо этого он был рядом с солнечным нефритом. Он сиял, видя, что никто не может забрать ни кусочка солнечного нефрита себе. Он был невнимателен к огненным кристаллам, но они и не стоили слишком дорого. Да и незачем было этим семьям воровать огненные кристаллы. Значение солнечного нефрита было слишком высоко. Если кто-то украдет его и посетит любой аукционный дом в Айстаун-Сити, то выйдет оттуда богатым. Лю Яню приходилось быть настороже, чтоб никто не похитил солнечный нефрит. «Малышка Ин, не хочешь выпить со мной?» Фэн Лунь улыбался, а в его глазах виднелась неприкрытая похоть, и его влажный взгляд прилип к Лин Ин. «Я смогу заботиться о тебе лучше, чем Лин Фэн, хе-хе». Худое тело Лин Ин, мокрое после дождя, казалось плотным, тугим и вызывало у других крайне дикие и причудливые мысли. Бойцы семей Гао и Фэн не могли ничего поделать, а безрассудно глазели на нее, но заговорил только Фэн Лунь. Никто из семьи Гао и слова не проронил. Фэн Лунь был кузеном Фэн Юи и дошел до седьмого уровня. Именно он тогда грубо говорил с Цинле и навлек на себя упреки Лин Юиши. Получив выговор сначала от Лин Юиши, а затем от Фэн Юи, он долго оставался спокойным. В последнее время он не делал ничего необычного, поэтому было непонятно, почему он сегодня стал таким дерзким. О своей матери позаботься. Лин Ин посмотрела на него колючим взглядом из своих красивых глаз. Это было бесцеремонное оскорбление. «Фэн Лунь, закрой свой поганый рот!» — крикнул, нахмурившись, Лин Фэн, который не мог сдерживаться. «Хе-хе, из твоего маленького рта выходят такие жестокие слова. Мне это нравится!» Взгляд Фэн Луня стал несколько враждебным, он опустил голову и рассмеялся. «Надеюсь, ты и дальше будешь такой, потому что иначе нет никакого удовольствия. Заткнись!» — холодно прикрикнул Фэн Юи. Фэн Лунь явно боялся его, потому что тут же втянул голову в плечи и замолчал. Другие бойцы из семьи Фэн с интересом смотрели, ожидая чего-то из ряда вон выходящего. «Хватит, прекратите ссориться», — Люянь прищурился. «Неплохо, сегодня вы добыли 11 кусков солнечного нефрита, гораздо больше, чем во все предыдущие дни, вместе взятые. Будьте уверены, павильон туманности оценит ваши усилия». Все начали спускаться со скалы. Добравшись до каньона, многие отправились в палатки, чтобы переодеться в сухую одежду. Лин Юиши была одета в синий аккуратный боевой костюм, который тоже насквозь промок, открывая взглядом ее заманчивое и податливое тело. Увидев, что вернулся Цинь Ле, она мило улыбнулась. Отведя со лба мокрые волосы, она сказала: «Сначала дай нам с Лин Ин переодеться, потом я быстро приготовлю что-нибудь». Лин Юиши и Лин Ин делили одну палатку. Бойцы знали, что они находятся в одной палатке и переодеваются, и это лишь распаляло их. Они все хитро улыбались и хотели бы заглянуть туда хотя бы одним глазком. Когда Лин Юиши и Лин Ин вышли, Лин Фэн и остальные тоже успели переодеться в сухое. «Черт побери, этот ублюдок Фэн. Не знаю, почему он вдруг начал обливать ее грязью. Несколько дней назад все было так хорошо, а теперь он так грубо соблазняет маленькую Ин». Лин Цинь нахмурился и посмотрел в сторону семьи Фэн, которая располагалась в отдалении. Прошлой ночью они жаловались, что им нужно домой, что им нужно вылечиться. «Мне кажется, этот парень вообще не болен. Сдается мне, он бросился домой, чтобы сообщить о солнечном нефрите». Сердце Цинь Ле вздрогнуло, и он посмотрел в сторону семьи Фэн. «Хе-хе, посмотрите на того дурака». Фэн Лун заметил его взгляд. Он улыбнулся и начал странно смеяться. На него, он помолвлен с этой девушкой. Должно быть, он заразил отца семьи Лин своей глупостью. Да, ходят слухи, что женщина, которую зовут Ду, оказывает давление на семью Лин до такой степени, что они даже боятся поднять голову. Лин Чинчжу она вообще довела до смерти, и никто не посмел ей возразить, прошептал кто-то, продолжая разговор. Они продолжали насмехаться, отвратительно смеясь и рассказывая безобразные вещи о семье Лин. Обе семьи разделяло довольно большое расстояние, но время от времени голоса семьи Фэн были слишком громкими, в результате чего лица людей из семьи Лин становились все более искривленными. «Эти ублюдки Фэн принимают какое-то неправильное лекарство», — Лин Цинь поднялся, сердито крича: «Они хотят неприятностей, забудь об этом, это всего лишь разговоры за спиной, нет нужды что-то начинать». Лин Юиши слабо махнула рукой и села, сложив руки на коленях. Она неуверенно заговорила: «Со вчерашнего дня они действительно ведут себя странно. Этот Фэн Юй так смотрел на меня сегодня, он даже ничего не скрывает». «У семьи Фэн что-то случилось?» — спросил Лин Фэн. «Да что у них могло случиться?» Лин Юиши покачала головой. «Они ничем не отличаются от нас. Если бы павильон туманности хотел избавиться от них, он бы уже давно это сделал. Кроме того, Фэн Кай в павильоне туманности, так что кто их может прогнать?» «Так и есть». Лин Фэн кивнул головой и замолчал. Цинь Ле слушал это, а в его сердце гремела буря. Он кое-что понял. Безучастно глядя на семью Фэн, Цинь Ле был осторожен. Очень возможно, что именно с ними связана смерть Гао Юаня. Семья Фэн была вассалами павильона туманности, и они несомненно не стали бы творить такое под носом Люяня. Но на этот раз все было по-другому. Солнечный нефрит был слишком ценным. Кроме того, его здесь было много, что только повышало ценность. Это определенно стоило подобного риска.